Налетчики или бесстрастные наблюдатели? Вместо попытки дать логичные и естественные объяснения катастрофам, случившимся в этой части Атлантики, Берлиц обрушивает на своих читателей догадки и предположения, выходящие за рамки здравого смысла. Если самолеты, пароходы и люди похищаются из Бермудского треугольника или иной части мира при посредстве НЛО или других способов, то самой важной задачей любого расследования должен быть поиск возможной причины или возможных причин. Некоторые исследователи придерживаются мнения, что разумные существа из других миров, которые в научном отношении опередили сравнительно примитивные народы Земли на световые годы, уже много столетий заняты наблюдением за нашим продвижением вперед, чтобы в случае необходимости вмешаться и помешать нам разрушить свою собственную планету. Можно, конечно, допустить альтруистические побуждения участия существ из близкого или далекого космоса, что, однако, далеко не всегда характеризует исследователей и первооткрывателей. С другой стороны, в окрестностях Бермудского треугольника и в ряде определенных узловых точек на земном шаре можно предположить электромагнитные и гравитационные токи, дверь или окно в другое пространственно-временное измерение, через которое инопланетяне, умудренные достаточным знанием, могут проникать на Землю, тогда как люди не способны сделать то же самое, либо из-за слабости своего научно-технического оснащения, либо потому, что им будут препятствовать потусторонние силы. Многие исчезновения, особенно исчезновения целых судовых команд, свидетельствуют о набегах из космоса с целью пополнить зоопарки Вселенной, приобрести экспонаты для выставок, которые иллюстрируют различные эпохи развития планетных цивилизаций, или же собрать экспериментальный материал. Но кто же, прочитав подобное, не ощутит холодок ужаса, вообразив на миг возможность такого? Доктор Мансон Валентино считает, продолжает Берлиц, что существуют различные, в том числе и враждебные, группы инопланетных визитеров из Вселенной, из глубин океана или даже из другого измерения. Некоторые из этих существ могут быть родственниками наших отдаленных предков и достаточно благородными, чтобы охранять нас и нашу планету из чисто альтруистических побуждений. Но могут быть и такие, которые служат целям собственной цивилизации. Если согласиться с этой точкой зрения, то можно считать, что внеземные пришельцы знают о всевозрастающей опасности уничтожения и разрушения, грозящей Земле и ее населению. Эта ситуация, возможно, уже неоднократно наступала в прошедшие тысячелетия. Но даже если Земля и испытывала опасность, то она все же не превращалась в безжизненную пустыню, как это случилось с некоторыми планетами и Луной. Конечно, Берлиц не мог обойтись без небесных кораблей давно минувших времен. Конечно, он утверждает, что в Библии содержатся точные сведения о внеземных контактах. Конечно, согласно ему, мы находимся под неусыпным наблюдением Вселенной, откуда и направляются на Землю всевозможные НЛО. Берлиц, текст которого пересыщен домыслами и догадками и солидно приправлен оговорками типа «по-видимому», «согласно предположению», «возможно», «как нам кажется», «вероятно» и тому подобными атрибутами сослагательного наклонения, тем не менее или тем успешнее пытается увлечь своих читателей теорией Ивана Сандерсона, утверждающего, что возрастающая угроза загрязнения Мирового океана может затронуть интересы его высокоцивилизованных обитателей. Предполагая существование более древней ветви человечества или других цивилизованных жизненных форм под водами морей, существ, располагающих значительно большим жизненным пространством, чем то, которое предоставлено цивилизованным жизненным формам, то есть нам с вами, на земной поверхности, суше, мы должны понять, почему многие тысячелетия они не интересовались нашими делами. Но как только наши технические успехи начнут представлять опасность для них и для окружающего их мира, их политика невмешательства может прекратиться.